Глава 10. Езда на остров любви. Перевод с французского в Гамбурге через студента Василия Тредьяковского с прибавлением стихов переводчика на разные случаи. Издание второе, Санкт-Петербург. Шталь захлопнул книгу. Теперь при въезде в Кёнигсберг читать было во всяком случае поздно. Сочинение это, случайно захваченное Жилблазом и путеводителем к счастью, регулярно вынималось из ручного чемодана на каждой станции. Но дальше заглавия молодой путешественник не пошел. Читать ему не хотелось. Его предупреждали, что в дороге без общества должно быть скучно. И он старался скучать. Но точно назло в течение всей поездки ему было чрезвычайно весело. От свободы, от секретной миссии, от погребца, от 19-летней крови. Он и дневника не вел в дороге, но зато, собираясь вести дневник, старался думать литературно и мысленно вырабатывал себе слог. Жаль, что не было в пути никаких случаев и происшествий. Ведь напали внезапно на Декарта разбойники. Славно он у Байе обнажил шпагу и укротил злодеев. Кажется, и Юлию Цезарю случилось на море что-то такое. В желтеньком учебнике истории это было на левой странице снизу. Скверный желтенький учебник. И слава богу, что больше никогда не будет экзаменов. Впрочем, той детской ажитации и радости от хороших баллов, право, жаль. Какой, однако, вздор лезет порою в голову. А ведь это уже город Кёнигсберг, Европа. Ну, худая Европа, а все-таки Европа. И правда, чистенькие домы. А это что же? Улица вымощена диким камнем справа и слева. Прохожие идут не посредине, а только с боков. Ах, это и есть немецкие тротуары, о которых говорил Насков. Да, по всему видно, Европа. Теперь происшествий ждать нечего. Экая досада. Даже дорогой нигде не прошибались. И со смотрителями ничего ни разу не выходило. Насков говорил, что смотрителей надо непременно бить по морде. Как же я мог их бить по морде, если они сразу давали лошадей? И вообще, с какой стати бить людей по морде? А все-таки против Невского эти узенькие улицы никуда. Сейчас верно подъедем к гостинице. Разумеется, надо будет номер занять самый лучший. Дипломату Ее Величества нельзя останавливаться в номере средней руки. Это роняет престиж Отечества. Потом баня, потом обед, спросят пашпорт и подорожную. Извольте, русский дипломат Шталь. Такой пашпорт показать не стыдно. А могу ли я еще говорить немецким языком? Едва ли. Однако все позабыл. В гостинице, вероятно, останавливаются тутошние рыцари. Ведь в Пруссии еще сохранились риттеры. Если придется пожить дня два, познакомлюсь. Какие такие немецкие риттеры? Да вот, кажется, и приехали. Ну да, приехали. Изрядная гостиница. Гостиница оказалась почти такой, какой ее воображал Шталь. И крыльцо, высланное железной окалиной, и переднее с чучелами зверей, и большой номер, необычный для русских постоялых дворов чистоты, и длинная низкая столовая с огромным камином, где весело трещал огонь. Все было совершенно как следует. Рыцарей, правда, в столовой не оказалось. Обедала только за большим столом компания немецких купцов. Шталь немного недовольный тем, что у него никто не спросил подорожной, подошел к длинной стойке столовой. У стойки нарезывала разные бутерброды очень хорошенькая, совсем молоденькая блондинка, которая приветливо улыбнулась молодому человеку. Хотя Штаалю было довольно противно сочетание твердых, разрыхленных яиц с кильками, сыром и салатом, он попросил барышню дать ему иллюстрированный хлебец и с удовольствием убедился в том, что сравнительно легко составляет более или менее сложные немецкие фразы. Затем молодой человек занял место за отдельным круглым столиком, накрытым белоснежной скатертью грубоватого полотна, перед прибором с разными игривыми рисуночками и поучительными изречениями. Барышня проводила его глазами и последовала за ним к столику. — Что угодно милостивому господину? — спросила она ласково. Шталь немедленно потребовал бутылку замороженного шампанского. Заказ этот произвел потрясающее действие. Барышня широко раскрыла глаза и робко разъяснила, что французского зекта они не держат. Но если Гнадегерхерру угодно подождать, то можно послать за зектом в лавку на Фрацозише Штрассе. У них же в погребе есть в большом выборе самое лучшее старое рейнское вино. Шталь согласился подождать. И скоро действительно в столовую принесли бутылку, завернутую в чистую белую бумажку и перевязанную розовой ленточкой. Через несколько минут вся гостиница знала, что приехавший из Петербурга в собственной удивительной коляске русский без всякого радостного или торжественного повода заказал к ужину бутылку зекта. К концу вечера это знал весь квартал, и с почтительным недоумением повторялось: «Эти русские!» Хорошенькая барышня была дочь хозяина-вдовца. Ее звали Гертрудой. Она сама не подавала и не готовила блюд, а только принимала от гостей заказы, немедленно вписывала их в какую-то лежавшую на стойке толстую переплетенную книгу и, по-видимому, имела общее наблюдение за хозяйством. Две молодые краснощекие служанки часто дружелюбно с ней шептались. Одна из них, подав Шталю заказанный им окровавленный ростбиф, внезапно без видимой причины прыснула со смеху, закрыла голову передником и убежала к фройлен Гертруде. Обе залились у стойки сумасшедшим хохотом. К ним тотчас направилась прислуживавшая купцам вторая служанка, которая закрылась передником и стала хохотать еще по дороге. Купцы, в свою очередь, развеселились, а затем потребовали разъяснения причины веселья. Узнав же эту причину, оглянулись на Шталя, захохотали, сказали разом «великолепно» и сгоряча потребовали 6 новых кружек пива. Фройлен Гертруда, очевидно опасаясь, как бы не обиделся русский гость, опять подошла к Шталю и застенчиво объяснила ему, что общее веселье вызвал один замечательный виц, который сказала эта глупая Маргарита. «Милостивый господин не должен на это обижаться». Но Шталь и не думал обижаться, в доказательство чего счел нужным предложить фройлен Гертруде бокал, или точнее кружку тепловатого шампанского. Это предложение было принято с почтительным восторгом, в равной мере относившимся к цене вина и к щедрости гостя. Начался разговор. Через несколько минут Шталю было известно, что фройлен Гертруде 17 лет и что она училась 2 года в местной женской школе. А фройлен Гертруда узнала, что Градигерхер — русский дипломат, имеющий секретную миссию в Лондон, и что ему 24 года. Последнее сообщение встретило, впрочем, с ее стороны некоторое недоверие. К концу обеда они были друзьями. Подошел к столику Шталя и отец фройлен Гертруды, тоже выпил с почтительным восторгом кружку тепловатого зекта и очень мило поговорил с русским гостем, похвалил Россию за ее громадную величину и выразил удивление перед мудростью императрицы Екатерины, которую маленькой девочкой видела в Цербсте двоюродная тетка его покойной жены. Было сказано несколько слов и о войне с Францией. По всему было видно, что в этом деле хозяина волнует главным образом вопрос о наборе рекрутов. Революцией же он интересовался чрезвычайно мало, и даже к самому факту ее относился как будто несколько недоверчиво. Затем Шталь спросил хозяина, не знает ли он, когда уходит из ближайшего порта первый корабль в Англию. Хозяин немедленно справился по какому-то листку, для верности опросил еще купцов и сообщил, что первый корабль отойдет при благоприятной погоде через 4 дня. Таким образом, весь следующий день можно было смело оставаться в Кёнигсберге. Молодой человек, поглядывая на фройлен Гертруду, принял не без удовольствия это известие. Как мне неудобно было заставлять ждать Питта, Гренвилля и Воронцова. День был закончен небольшой совместной прогулкой с фройлен Гертрудой и посещением кофейной, где к венскому кофею подавались удивительные яблочные пирожки со взбитыми сливками. За четвертым кухином фройлен Гертруда уже не могла без слез думать о предстоящем отъезде русского дипломата. И если что могло ее утешить, то разве только его обещание подарить ей перед отъездом флакон настоящих французских духов. А Шталь соображал, удобно ли будет дипломату с секретной миссией тайно увезти с собою из Кёнигсберга хорошенькую дочку хозяина гостиницы. Их петербургский кружок, наверное, отнесся бы к этому вполне сочувственно. Но представлялись, с другой стороны, некоторые служебные и иные неудобства. Кроме того, можно было предположить, что в Лондоне, а тем более в Париже, тоже найдутся хорошенькие дочки у хозяев гостиниц. Шталь не знал, ни как поступил бы на его месте Насков, ни как поступил бы Декарт. Он решился обдумать все это толком потом, наедине с самим собой. Нахмуренный поднялся он в 10 часов вечера в свою комнату и принялся ходить по ней взад и вперед. В спальне было довольно холодно. Окна открывались в гостинице надолго, независимо от времени года. Шталь, расхаживая от письменного стола к двери, все чаще поглядывал на огромную мягкую постель, покрытую толстым пуховым одеялом в стеганом шелковом чехле. Хотел было, чтоб сосредоточиться, записать свои мысли в дневник. Но, как назло, с любовью купленная в английском магазине для ремарок дорогая тетрадь в софьянном переплете запропастилась куда-то на самое дно чемодана. Шталь постановил сосредоточиться уже в постели. Разделся, лег, накрылся стеганым одеялом и даже не погасил свечи. Мысли его смешались в ту же минуту. Он заснул сном 19-летнего юноши на новом месте после долгой дороги и нескольких бокалов шампанского. Ему снились странные сны, в которых Пит, Насков, Декарт и особенно фройлен Гертруда принимали сложное и деятельное участие. На следующий день, оказавшийся солнечным и теплым, фройлен Гертруда, как было заранее условлено, немедленно после завтрака освободилась от своих обязанностей по хозяйству. Она обещала Шталю показать ему главные достопримечательности Кёнигсберга. Однако на поверку этих достопримечательностей было немного. Дворец на высоком холме с Цейхгаузом, московской залой и библиотекой, где книги были для безопасности прикованы к полкам на длинных цепочках, а на стене висел писанный с натуры портрет жены Лютера Катерины де Воры. Кафедральная церковь с шишаком маркграфа Бранденбургского и с изображением беременной его супруги, и диковинный сад с менажерией купца Сатургуса, где водяной насос производил отчаянный колокольный звон. Когда все это было осмотрено, фройлен Гертруда предложила почитать вместе вслух одну хорошую книжку в прелестном уединенном уголке королевского сада. Шталь охотно согласился, и они отправились в сад, купив по дороге полдюжины пирожков. В королевском саду было очень мало народа. Они уселись на скамейке. Фройлен Гертруда пригласила Шталя полюбоваться уголком и признать, что уголок этот великолепный и восхитительный. Столичному дипломату не подобало чрезмерно восторгаться провинциальной природой. Шталь, тем не менее, снисходительно похвалил местоположение. Затем фройлен Гертруда раскрыла шелковую сумочку с ее инициалами и с золотой надписью «Скромность и целомудрие — лучшее украшение немецкой девицы», пояснив Шталю, что сумочка эта, подаренная ей отцом в день окончания женской школы, стоила 3,5 талера. Она вынула из сумочки книжку в веселеньком голубеньком переплете. Книжка называлась «Страдания молодого Вертера». Автор, по словам фройлен Гертруды, был очень известный, но еще молодой и чрезвычайно красивый собою поэт Гёте. Его лично знает одна ее подруга, переселившаяся из Кёнигсберга в Веймар. По-видимому, влюблена в него страшно и пишет, что он великолепный и восхитительный. Фройлен Гертруда рассказала несколько сбивчиво начало романа и принялась проникновенно читать со средины. Шталь первые 10 минут слушал внимательно, но он не имел врожденного литературного слуха, нужного для того, чтобы оценить по достоинству гётовскую прозу. К тому же немецкий поэтический язык был ему не совсем понятен. Несколько раздражало его, что общий смысл каждой сложной фразы он узнавал лишь в самом ее конце, с появлением сказуемого, да и то не всегда. Шталь решил, что слишком нетерпелив для немецких литературных произведений, и перестал вдумываться в рассказ. Но зато с удовольствием слушал звук голоса фройлен Гертруды, казавшийся ему чрезвычайно приятным. Очень понравилось ему также выражение ее лица, которое делалось все печальнее по мере того, как становились тяжелее душевные переживания героя. Изредка она останавливалась и с грустной улыбкой съедала кухин. Когда дело дошло до прощального письма Вертера, начинавшегося словами «Лотта, все решено, я должен умереть», голос фройлен Гертруды задрожал, и на ее глазах появилась легкая влага. Шталь хотел было утешить фройлен Гертруду, оглянулся по сторонам, но признал более удобным отложить утешение до самоубийства героя, которое, по его мнению, теперь должно было последовать в самом близком будущем. Он стал нетерпеливо ждать, стараясь определить по толщине отогнутой правой части книги, сколько еще могло оставаться непрочтенных страниц. Ждать ему пришлось довольно долго. Вертер писал второе прощальное письмо, но его содержание совершенно ускользнуло от Шталя, ибо внимание молодого человека внезапно сосредоточилось на ножке фройлен Гертруды. Он с удивлением констатировал, что ножка у его приятельницы очень маленькая. Между тем в их петербургском кружке считалось общепризнанным, что у всех немок громадные ноги. Шталь задумался над этим вопросом, как вдруг в голосе фройлен Гертруды послышались сдержанные рыдания. Вертер требовал в третьем прощальном письме, чтобы бант, подаренный ему Лотой, был положен с ним в гроб. «Будь спокойна», — читала прерывистым голосом фройлен Гертруда. «Молю тебя, будь спокойна, они заряжены. Бьет полночь, да будет так. Лота, прощай, прощай, Лота!» Гёте. Страдания юного Вертера. Перевод с немецкого Касаткиной. Молодой человек растроганно обнял фройлен Гертруду и нежно ее поцеловал. Напуганная самоубийством Вертера, она не оказала никакого сопротивления. Напротив, Шталю даже показалось при всей его неопытности, что его смелый поступок не слишком поразил фройлен Гертруду. Поцелуй, вероятно, затянулся бы долго, если б не произошло нечто неожиданное. С легким криком «Боже! Господин профессор!» Фройлен Гертруда внезапно вырвалась из рук Шталя и спаслась бегством, предварительно подобрав свалившуюся с ее колен сумочку с золотой надписью «Скромность и целомудрие — лучшее украшение немецкой девицы».